Глава третья. Вот уже который день Ира видела в ресторане этого типа. Не то чтобы он пялился на нее, но поглядывал часто и с явным интересом. Ресторанчик «Глория» был крошечным и самым обычным, крутая мафия в нем не собиралась и разборок не устраивала. Просто приходил сборщик раз в месяц, хозяин отстегивал ему энную сумму, и все спали спокойно. Днем «Глория» работала как кафе, с 8 до 11 как ресторан, и было здесь всегда тихо и уютно. Посетителей было мало, в основном одни и те же люди, предпочитающие вкусно и недорого поесть рядом с домом, чем возиться с ужином на ночь глядя. И гардеробщик дяди Коля, и официантки, и буфетчицы почти всех клиентов знали по именам и пристрастиям в еде. Ире нравилась та атмосфера семейности, которая здесь царила. К ней относились хорошо, подкармливали, обращались ласково. Особенно любил ее дядя Коля, который жил в аккурат в той самой 16-этажке, где Ира мыла лестницы, и видел ее ежедневно, сначала с метлой в руках на улице, когда выгуливал пса, потом с тряпками и ведрами в подъезде, а вечером в «Глории». «Уморишь ты себя!» — вздыхал он. «Виданное ли дело так надрываться на трех работах с утра до ночи?» Он еще не знал про вещевой рынок. Сегодня незнакомый молодой мужик опять пришел один, сел в уголок, заказал, как и раньше, шашлык из осетрины, а из выпивки джин с тоником, но привычный распорядок оказался нарушенным. Ира драила противни, на которых днем жарились фирменные пирожки с капустой, когда почувствовала, что за спиной кто-то стоит. Она обернулась и увидела того посетителя, который так странно поглядывал на нее. «Чего надо?» — нелюбезно, но, впрочем, беззлобно спросила она. «Ничего, поговорить хочу», — ответил мужик. «Ну, говори. Тебя как зовут?» «Ира». «А я Олег, можно просто Олег. Вот и познакомились». «Ну, познакомились. Так чего надо-то?» «Ничего мне не надо. Хотел спросить, что у тебя с лицом. Болеешь?» «Я с детства такая. Обмен неправильный. А тебе что за дело?» «Просто спросил. У тебя, наверное, жизнь тяжелая, да? Я смотрю, ты здесь каждый вечер как пчелка моешь, драешь, убираешь. Какая надо, такая и жизнь. Чего ты привязываешься?» Она разговаривала, стоя спиной к незнакомцу, исступленно оттирая жирную поверхность противней. «Ты до которого часа работаешь?» «Пока всю работу не сделаю, как получится». «Живешь далеко отсюда?» «Рядом». «Не страшно ночью возвращаться?» «Страшно», — она позволила себе слегка улыбнуться. «Но выхода-то нет. Мне работу на дом не принесут». «Хочешь, я тебя провожу сегодня?» — неожиданно спросил посетитель. «Зачем? Чего тебе от меня надо?» «Ничего мне не надо», — снова повторил Олег. «Так как насчет проводить?» «Ну, проводи». Она равнодушно пожала плечами. «Домой я тебя все равно не приглашу». «А я домой и не напрашиваюсь». Он вернулся в зал и снова принялся за свой джин с тоником. Через 5 минут Ира про него забыла. Вспомнила только тогда, когда после 11 вышла в зал мыть полы. Его столик был пуст. «Тоже еще провожальщик», — мысленно усмехнулась она. «Сбежал. Небось, лежит под боком у какой-нибудь...» Додумать мысль до конца она не успела, потому что со стороны гардероба послышался голос дяди Коля. Гардеробщик с кем-то разговаривал. Ира прислушалась. Голос второго собеседника показался ей знакомым. Похоже, это был настырный Олег. Она заставила себя преодолеть любопытство и спокойно домыть зал, прежде чем приступить к холлу и туалету. Выходя с ведром и шваброй из зала, она отчетливо понимала, что выглядит не лучшим образом. Старые спортивные брюки, застиранная поблекшая майка, растрепанные волосы, усталое лицо. Ну и пусть. Ей работать надо. А ему не нравится, пусть катится куда подальше. Олег не обратил на нее ни малейшего внимания, увлеченно обсуждая с дядей Колей что-то спортивное. Не то футбол, не то хоккей. На минуту ей показалось, что он вовсе и не ждет ее. Просто поговорить сейчас с гардеробщиком, помашет насмешливо ручкой и гудбай. Королева поломоек. Или, что тоже приятно, ждет он вовсе не ее, а официантку или буфетчицу. Она сразу пошла мыть туалет, втайне надеясь на то, что если Олег и уйдет, то сделает это, по крайней мере, не у нее на глазах. Однако он не ушел. В 1:00 ночи Ира закончила работу, сложила ведро и тряпки в подсобку и направилась к выходу. Дядя Коля тут же загремел ключами. В его обязанности входило закрывать «Глорию» и по утрам открывать ее. Ира вышла на улицу, демонстративно сделав вид, что не замечает Олега. А если и замечает, то совершенно не понимает, чего он тут торчит. Она слышала его шаги сзади, но, к ее большому удивлению, он не стал ее догонять, просто шел следом. Борясь с нарастающей тревогой и с трудом преодолевая желание обернуться, она дошла до своего дома. «Ну, проводил?» — зло спросила Ира, останавливаясь перед дверью подъезда. «Проводил», — спокойно ответил Олег. Возле подъезда горел яркий фонарь, и теперь Ира смогла как следует рассмотреть его. Среднего роста, но, конечно, повыше ее самой, и лицо симпатичное, открытое. Одет дорого, хотя и просто, джинсы с виду самые обычные, да и майк с курткой тоже. Но Ира, целыми днями крутившаяся среди шмоток, хорошо знала, сколько это обычное стоит. «Так чего ж тебе все-таки надо, провожатый?» «Хочу убедиться, что ты дошла спокойно, ничего с тобой не случилось». «Из чего вдруг такая забота? Время девать некуда». «Есть куда. Забот полно», — неожиданно улыбнулся он. «Ладно, я пошел. Счастливо». Он повернулся и не спеша пошел обратно в сторону Глории. Ира сначала удивилась, потому что к метро нужно идти совсем в другую сторону. Потом подумала, что Олег, наверное, живет где-то рядом. Недаром же ходит почти каждый день ужинать в Глорию.